Выдержат ли ребята то, что именуется первым боем? Все завтра, все покажет завтра. Коншин, можно тебя на минутку? Подходит к ним Шергин. Что, Андрей? С трудом поднимается Коншин. Поговорить надо. Они отходят чуть в сторону, закуривают. И Коншин терпеливо ждет, что скажет ему Шергин. Но тот не торопится. Он внимательно глядит на Коншина, словно раздумывая. «Завтра бой, Коншин, и может случиться всякое, понимаешь? Ты же вроде помирать не собирался», — пробует улыбнуться Коншин. «У меня здесь никого нет, а с тобой мы немного подружились. Да, вот два письма, если что, пошлешь. Хорошо, Андрей, если сам, у меня больше шансов. Почему?» «Так», — Шергин затягивается цигаркой. «Ты подал заявление в партию?» «Нет». «Почему?» «Сам не знаю. Видно, не до конца уверен в себе. Договорился с комиссаром после первого боя. А ты подал?» «Да, но меня могут не принять». «Отчего же?» «Так, излишней откровенностью ты не страдаешь. Пожалуй, я скажу тебе чуть позже, как хочешь». Шергин поворачивается и уходит к своему взводу. Прямой, подтянутый, спокойный. А Коншин, глядя ему вслед, думает, что не мешало бы ему позаимствовать у Шергина и выдержки, и хладнокровия. Тут встречается он глазами с рядовым Савкиным. «Можно с вами поговорить, товарищ сержант?» спрашивает тот тихо, не по-уставному, и легко трогать его за рукав. «Говорите, не обижайтесь только, если вам покажется, что я скажу нечто нравоучительное. Но я старше вас почти вдвое, и в бою завтра буду не в первый раз. И я думаю, это дает мне право сказать вам кое-что. Я слушаю вас, Савкин. Никогда не забывайте, что вот эти 52 бойца вашего взвода — люди, у которых матери, жены, невесты, дети. Я понимаю это. Это мало понять. Надо душой прочувствовать, что ли. Что дальше, Савкин? Постарайтесь думать в бою. Все время думать. Это очень трудно. Завтра вы в этом убедитесь. Но старайтесь думать и сберечь людей. Савкин, я буду выполнять приказ. Приказы бывают разные. Приказы не обсуждаются, Савкин, перебивает Коншин. Да, конечно, я это знаю, но все-таки... Вы знаете, почему я говорю вам все это? Вы никогда не простите себе, если останетесь живым. До конца дней не простите, если по вашей неосмотрительности, растерянности или, скажем, просто недомыслию зазря погибнут люди. Война не все спишет. А вы, мальчик совестливый, это видно. Не сердитесь за мальчика, моему сыну 17, на тот год ему идти на фронт. Коншин возвращается к своим, обдумывая слова Савкина. Не по адресу обратился тот. Что может сделать помком взвода Коншин? Эти слова бы комбату, а что он, сержант? Он будет выполнять приказы. Это закон армии.

узенькая, с пробитым минами и снарядами льдом, какая-то жалкая.